Третье. Летучие голландцы. Они пришли из неизвестности. Нет, это были не корабли, а осколка сверхдержавы России. Это были пришельцы. Но у них имелись не какие-нибудь летающие тарелки, а нормальное военно-техническое оснащение, привычное для земной цивилизации. Для завязки они разнесли в клочки военную базу на острове Маала. Никто ничего не понял, и свидетелей практически не нашлось. Но были спутниковые фото, и были сотни убитых американских военных. А вот сами пришельцы уже сгинули. На диспут к президенту явилось множество шишек, которых допустили к информации. Вначале под подозрение попали все страны, имеющие флот. Но ведь на улице 21 век. Вся планета, по крайней мере, вооруженные силы под тотальным спутниковым контролем. И у всех флотов имелось алиби. Пришлось обменяться секретными нотами с первым подозреваемым. Россией. Там не слишком возмутились, поняли ситуацию и озабоченность планетарного гегемона. Более того, выдали некоторую наводящую на размышления информацию. Русская техническая разведка тоже не дремала. В Тихом океане действительно творилось нечто из ряда вон и оказалось не в первый раз. Походило на то, что там действительно время от времени бродят по волнам какие-то летучие голландцы, причем вооруженные до зубов. И новая встреча с неизвестностью не слишком задержалась. Снова нападение. В скоротечном воздушном бою американцы потеряли несколько самолетов. На этот раз оставшийся в живых, вовремя катапультировавшийся пилот рассказал удивительные вещи. Перед тем, как его «Харриер» поразили вражеские ракеты, он видел выпустившие их самолеты. А плавая в волнах, он лицезрел вблизи чужой авианосец. И то было с серпами, молотами и красными звездами. Похоже, СССР возродился из старательно разметанного пепла. Этого не могло быть, но это случилось. Поняв, что проблему не разрешить чисто военными методами, к расследованию привлекли науку. Она взялась за дело по-настоящему. Четвертое. Умные люди. «Знаешь, куда тебя?» Приглушив голос и стрельнув глазами по коридору, спросил Панина встретившийся старший лейтенант Евгений Семдяшкин. «Готов к любым неожиданностям», — смело и прямолинейно доложил Панин. «Тогда послушай умных людей», — наставительно молвил Семдяшкин. «Я случайно слышал один ценный разговорчик. Только ты уж держи язык за зубами». «А то!» ответил всегда открытый для тайны секретов Панин. «Могила! Не в Чечню, надеюсь?» «Ха! Брось, Рома, ты слишком ценный кадр. Такими не раскидываются зазря». «Ты же в деле с фальшивой водкой участвовал?» Панин кивнул. «Вот тебя и направляют учиться к производственникам на винно-водочной, осваивать весь процесс. В логово врага, так сказать. Смотри там, бесплатным дегустатором не заделайся». «Понятно», — подумал Панин. «Огласите весь список, пожалуйста. Ликеры водочный, я! На сегодня нарядов не прислал». «Завидую. Будешь там, наверное, под видом молодого инженера. Девок море, пойло бесплатное. Красота». «Точно говоришь?» спросил еще раз Панин, пожимая с благодарностью руку товарища. «Ну, с меня причитается, Женя, обещаю». Сам он размышлял о другом. «Не знаю, к кому ты там себя причисляешь, Семдяшкин, к умным или умеренно грамотным, но тут ты ошибаешься. Попался ты на липу, начальниками для конспирации пущенную. Ведь если бы перед строем сразу и объявили ликеры водочный, один человек, капитан Панин, в связи, так сказать, с трудовыми успехами и чтобы впоследствии мог прищучить любой подпольный завод со знанием дела, кто бы поверил? Сразу бы заподозрили неладное. Второе дно начали искать по старой милицейской привычке. А так, когда слух из-под полы, официально командировка секретная, Как тут любой чуши, просочившейся с верхов, не поверить? И верят вот. Семдяшкин, например. Эх, Евгений, знать бы тебе, наивному, сколько у меня сейчас допусков в личном деле. Литр коньяка с тебя, Роман Владимирович, не ниже. Куда деваться, Евгений Филиппович, куда деваться? Пятое. Поиски в течение их времени. Поскольку поисковым группам, задействованным в теме несуразица, очень сильно, почти неограниченно расширили диапазон исследования явления, грубо говоря, сказали собирать в копилку все, хоть немного отстоящее от нормы, диапазон исследуемых явлений расширился неизмеримо. Тайно действующие в разных странах агенты, часто сами не знающие, для чего и кого собирают информацию, копали в любых возможных диапазонах. Часто это зависело от личных пристрастий и увлечений роющего. Ну что же, это только уплотняло спектр исследований. И вот среди моря мусора, типа статистики штрафования за переход улицы за последние 50 лет в городе Лондоне, обнаружилось множество странностей, требующих, но не всегда имеющих объяснение. Да, пользуясь бритвой Аккама, сводящей растолковывающие сущности к мизеру, можно было их привести к чему-то простому и известному, но сейчас, как в физике, микрочастиц в период кризиса 70-х бритву решили отодвинуть в сторону. Большинство обнаруженных случаев совсем не связывались друг с другом, но все же. Весной 1948 года в порт Сурабая острова Ява зашел неизвестный корабль под советским флагом. Экипаж был военный, вел себя очень странно. Неизвестно вообще, для чего причалил вооруженный транспорт. В конце концов, он сгрузил на берег троих тяжелобольных людей и через час ушел из порта. Выяснить что-либо о корабле не удалось. Больных отправили в местный госпиталь. Характер заболевания выяснить сразу не удалось. Приблизительно в течение месяца двое умерли. Третий, однако, жил еще долго. Разговаривал он по-русски, но черты лица имел азиатские. Поскольку в больнице не нашлось ни одного переводчика, с ним никто не общался. И вот что интересно. Однажды в больницу попал американский врач с очень специфическим опытом. Осмотрев больного и сделав нужные анализы, он пришел к выводу, что у больного неизлечимая стадия лучевой болезни. Неизвестно, где этот врач приобрел нужные навыки, может быть, в Хиросиме, но факт оставался фактом. Американец, видимо, возжелал сделать на данном больном карьеру, а может, его планы состояли совсем в ином? Он привлек к факту внимание. Как известно, полугодом ранее СССР сделал ложное заявление о наличии у него атомного оружия. Теперь факт о некоем облученном русском заметила штатовская разведка. Тем не менее, возможно, учитывая район прихода информации, она не проявила должной прыти. Покуда шли бумажные запросы и такие же ответы, больной скончался. Что стало с трупом, неизвестно. Может, его просто похоронили на ближайшем кладбище, а может... Все-таки отвезли в лабораторию на исследование состава отравивших больного изотопов. Здесь след затухает. Возможно бы он потерялся вовсе, если бы больной не вел какие-то записи. Там, в больнице, их никто прочитать не мог, но разочарованный неудачей американский врач забрал их к себе. Неясно, сколько эти бумажные листы, скрепленные шнурком, валялись у него без дела. Тем не менее, как-то через несколько лет, уже в Джакарте, они попали к одному знакомому доктору. Тот неплохо знал русский. С виду записи походили на дневники, если бы не странные события, зафиксированные там. Больной явно бредил. И его бред и галлюцинации носили очень устойчивый характер. Человек, расшифровавший эту писанину, питал тайное или явное пристрастие к литературе. Он переработал текст, теперь там совсем нельзя было отделить зерна от плевел, и попытался опубликовать полученное в виде повести. Не тут-то было. Может, виновато простое отсутствие таланта у писавшего, а может, еще что, однако их не опубликовали. Похоже, литератор делал неоднократные попытки, По крайней мере, эти в очередной раз едва не истлевшие рукописи агент, копающий тематику несуразицы, обнаружил у одного бывшего сотрудника какой-то давно разорившейся журнальной редакции мегаполиса Лос-Анджелес. Даже помещение, в котором значилась редакция, давно уже нет. Скорее всего, перестроена вся улица. Сам сотрудник находится в преклонном возрасте и смутно помнит, откуда вообще взялась эта рукопись. Чем-то она его тогда зацепила, но так и не была опущена в печать. Врача, который обследовал того больного, найти не удалось. Индонезийца, написавшего повесть, давно нет. Попыток обнаружить свидетелей прихода на Яву вооруженного зенитками советского корабля среди каких-нибудь пенсионеров-полицейских или служащих порта не делалось. Были и другие странные случаи. Например...